Дудинцевы молча поужинали и молча разошлись по разным комнатам. Как повелось, со времени учебы Олега в университете другого города. Обычно они сплачивались в каникулярные дни сына и осторожничали наедине, а тут мимолетная размолвка легко сломала хрупкое равновесие. Теперь все свободные часы муж проводил в кабинете, изредка захаживая в кухню чего-нибудь пожевать. Если не находил еды в кастрюлях, сам жарил себе яичницу и варил кофе. Вел себя так, будто жена была невидимкой. Вера не понимала причины такого к ней отношения, вернее, отсутствия всяких отношений. Это при том, что Максим перестал задерживаться в лаборатории. Работа, дом. Тут они сравнялись. В Вере разгорался тлеющий гнев. Хотелось напрямик спросить у Ирины: «Снова ты? Твои козни?» Не спрашивала, невольно включаясь в игру. Брак Порядиных, нетрудно догадаться, тоже не был гладким. Они тоже лгали детям ради искусственного спокойствия. Марик поступил в Олешкин вуз, а Сенька забегала к тете Вере узнать, нет ли писем. Тягостная игра в ОСС длилась до вхождения сына в самостоятельную жизнь. Он женился. Едва взглянув на невестку, Вера подумала: «Безнадежно». Белокурое чудо по имени Маша взирало на Олега небесно-голубыми глазами, словно язычник на идола. Чудо пока пребывало в неведении, что мужские идолы Дудинцевых любят, когда на них молятся как можно больше женщин. «Считать тебе скоро надоест, Маша, представительниц супружнего гарема». Вступив во владение квартирой Раисы Павловны, молодые отдалились и по расстоянию, и по духу. Олег предпочел другой институт, хотя отцовский к тем годам существенно упрочил свое положение. Максим витал в космосе и, сталкиваясь в кухне с женой, кажется, еле припоминал, кто она такая. Его звонок вкупе с заговорщицким голосом застал Веру врасплох в учительской посреди гомона большой перемены. Вера в буквальном смысле пережила значение слова «офигела». Порыв осеннего ветра за окном подхватил и унес с тополя фиговые листья. Этого не могло быть, как не могло быть того, что муж пригласил ее куда-то на вечер вдвоем. «Ты не ошибся?» — холодно спросила она. «Я Вера». «А кто еще?» — рассмеялся Максим. «Запиши адрес». Вера тупо смотрела на расплывающиеся в глазах буквы, которые сама записала. Адрес назначенного места свидания не был ей известен. Почему Максим просто не назвал ресторан? Или это кафе? Впрочем, он не говорил ни о ресторане, ни о кафе. Три урока она отвела на автомате. Купила по пути домой тушь для ресниц. Приняла душ, подкрасилась, влезла в джинсы и непритязательный черный свитер с воротом хомутик. Так выглядела моложе, зеркало подтвердило. Такси подвезло Веру к многоэтажному дому последних лет социалистического строительства. Обыкновенный двор, в саженцах под окнами, грубо сбитая надолба крыльца, железная дверь на первом этаже со следами сварки в шарнирах. Какое-то все подозрительное. Кто живет в квартире? Что задумал хитроумный муж? Через минуту бесплодных усилий дозвониться, достучаться, Вера убедилась, что дверь не заперта, а внутри никого нет. Стол в кухне был накрыт на двоих. Бутылка коньяка, салаты, бутерброды, пачка пел-мел, пепельница. В единственной комнате белела стеганым покрывалом двуспальная кровать. Чистенько, светло-оранжевые обои, шторы под тон. Надпись в углу черным маркером. Внелитературный глагол в применении к неизвестной Рите С. А вот и сам режиссер. Вера кинулась в прихожую на трель дверного звонка, готовая залпом выложить мужу, что она думает об этой хате, равно годной для съема продажных девок и убийства постылых жен. Сияющий взор вошедшего человека с конфузливой радостью устремился к Вере из-за букета роз. «Андрей? Прости, я не сильно задержался. Я поздно прочел твое письмо». Он ожидал совсем другой встречи и долго не мог сообразить, что обманут так же, как Вера. Письмо от ее имени с приглашением на вечер вдвоем Андрей вынул из домашнего почтового ящика. Изумленный, заинтригованный, разорвал послание на клочки и, купив букет, помчался по указанному адресу. «Зачем выбросил письмо?» «Ты просила меня сразу его уничтожить», — пробормотал Андрей. «В нем же и написала. Я думал, это ты. Не знаю твоего почерка». «И ты поверил?» В своем далеко зашедшем розыгрыше Максим просчитал даже счастливую растерянность Андрея. Понятно, что у Порядина голова пошла кругом от неожиданного предложения женщины, любимой, как он полагал, безнадежно. Они замерли и переглянулись. В двери щелкнул на два поворота ключ. Донеслись звуки удаляющихся по ступеням шагов. «Максим!» — закричала в ужасе Вера, колотя в замкнутую дверь кулаками. «Что ты творишь? Что ты со мной творишь?» «Это Ирина», — вздохнул Андрей. Вера рванулась к кухонному окну. Он был прав. В синих сумеречных проемах между стволами берез просквозила женская фигурка. «Боже мой, за что они так с нами?» Решили расставить все точки над «и». «Свести нас, чтобы самим сойтись без проблем?» «Да, не весьма с их стороны тонкий намек. Они и придумали это из-за меня. Похоже на то», — невесело усмехнулся Андрей. За полтора часа пленники пустили в дым пачку пел-мел. К коньяку с закуской не притронулись. Вера плакала. Порядин пытался ее утешить. Словами, не приближаясь. Выбрались в потьмах через окно, благо впритык к нему росло дерево. «Провожу», — настаивал он, — «хотя бы до остановки». Вера шла, ехала, снова шла, как пьяная. Дымная голова раскалывалась от унизительного чувства безнадежности, ярости и стыда. Жестокая выходка мужа последней каплей пала в чашу терпения. В клеенную-переклеенную чашу. Дома было тихо. Из-под двери Максимова кабинета сочился желтый свет. Собраться, уйти, сбежать куда угодно, в поселок к тетке, которой Вера не нужна, никому не нужна, кроме Андрея, а он не нужен ей. Бритва. Дежавю из будущего. Вот что подсказывало испытанное когда-то наваждение с бритвой. Вера села на край ванны. Говорят, в воде это легче сделать. Теплый, как грибной дождь, поток струился сквозь пальцы. «Вера, ты в ванной?» «Нет, меня здесь нет. Не шути со мной. Глупый вопрос». Щелчком закинув лезвие на полочку, она слизнула красную каплю со случайного пореза на мизинце. Сюжет истории одного суицида поменялся на ходу. В мыслях стало чисто и звонко. Дверь ванной распахнулась. Максим отпрянул, но крепкая пощечина успела впечататься в щеку. И шею Веры сдавили стальные тиски. Руки мужа были холодны и неумолимы. «Жми!» — прохрипела она, глядя налитыми кровью глазами в его налитое кровью лицо. «Дура! Пошла вон!» Ему стоило огромного напряжения воли разжать пальцы и оттолкнуть жену. Вера сползла по стенке с ощущением разрыва горла. Жгучий воздух резал натужные легкие. Большими хлебками хватала Вера колючую жизнь со вкусом талого снега и запахом меди. Наполнила себя дыханием до хруста шейных позвонков. Зажмурилась, посидела, дыша уже не бурно, чувствуя, как лопаются в ней корки залежалых лавин, как течет и остывает горячая магма. Добравшись по стенам до желтой полоски света, Вера сиплыми толчками слов сказала: «Я от тебя не уйду. Ты тоже не уйдешь от меня. Я знаю». Сказала и залаяла, так засмеялась. Не могла по-другому, саднищим горлом. «Психушка по тебе плачет», — крикнул Максим за дверью. «А по тебе тюрьма!» На ночь она выпила сырое яйцо и чашку молока с медом. В школе никто не удивился, что закуталась до подбородка в тонкую шаль и говорит хриплым голосом. Эпидемия гриппа набирала в городе обороты, вот и Ирина Алексеевна заболела. Ничего не изменилось. Максим с виду был равнодушен по-прежнему. Ирина недолго бюллетенила. По выходе похвалила Веру на педсовете за интересные классные часы. Работали как раньше. День шекспировских страстей будто выпал из календаря, хотя в доме явственно ощущалась атмосфера настороженности и ожидания. Когда однажды в кухне что-то загремело, Вера подумала, что Максим грохнул об пол противень, в котором запекал себе свиной окорок. Аромат мяса и специй разливался по всем комнатам сквозь ток скрытых эмоций. С вскипевшим тотчас намерением сказать мужу что-нибудь хлесткое, она поспешила на кухню и остолбенела. На полу, заляпанным жирными брызгами, действительно валялся опрокинутый противень. И под столом румянился бочок хорошо прожаренного окорока. Максим лежал, раскинув руки, с кухонным полотенцем на лице. Видимо, выпало полотенце из пальцев в последний миг. Очнувшись, Вера сразу же позвонила в скорую. Врачи сказали: кровоизлияние в мозг, смерть была мгновенной. Устройство гражданской панихиды и похорон взял на себя институт. Друзья Максима, настоящие и мнимые, те, кто тайно с ним враждовал, говорили о нем как о крупном ученом, чьи масштабные труды еще не оценены по достоинству, но обязательно будут. Говорили, что он был прекрасным человеком, другом, семьянином и примером для всех. Обращались к вдове с неподдельным сочувствием. Никто не сомневался в ее страшном горе. Некрасиво хлюпая носом, рыдала рядом Ирина. Плакали Олег с Мариком, студентка Осенька и даже Андрей. Вера вытирала щеки вышитым платком из набора, подаренного ей Максимом в дни Олежкиных каникул. Ясная теплая вода омывала лицо, внося в расслабленные мысли приятное умиротворение. Жаль, что Максим не увидел внучку, копию своего женского воплощения, и двоих внуков, сыновей Марика. Андрей-то успел с ними повозиться, пока его не прикончил рак поджелудочной железы. Снова все плакали, в том же составе и месте, но теперь без него. Вера Георгиевна оторвалась от бездумного созерцания окна. Из форточки несся смолистый дух хвои и весны. Собака легонько потянула зубами за подол халата. «Хватит сидеть, на улицу пора». «Пора», — согласилась Вера Георгиевна. «Очки найду и пойдем». Очки на прогулке были нужны ей для покупки газет. Киоскерша позволяла постоянной покупательнице пролистать свежие номера «Вечерки» и «Аргументов» с их фактами. Если заголовки казались непривлекательными, Вера Георгиевна газеты не брала. Куда-то очки запропастились и нашлись вскоре на голове. Растеряха отругала себя Вера Георгиевна. Вынула из стакана с содовым раствором миску вставных зубов. Интересно, думает ли Женька, что с искусственной челюстью человеку жить стыдно и уже нельзя? Верочка так думала в юности. Тугрик сделал на улице свое дело. Хозяйка сунула руку в резиновую перчатку и специальным совком аккуратно положила дело в целлофановый пакетик. Зашагали потихоньку привычным маршрутом к мусорному ящику, оттуда по аллее к газетному киоску. Посмотрела «Вечерку». В ней писали о махинациях с земельными участками. Было много весенних советов по саду-огороду. Ничего любопытного. Не купила газету, только и зацепился взгляд на неуловимо знакомую фамилию в колонке некрологов. Ушел из жизни какой-то Петухов А.В. Прекрасный человек, семьянин и так далее. В магазине вкусно пахло соленой селедкой. Вера Георгиевна помешкала и не стерпела, взяла рыбку и пучок зеленого лука к пюре. Изжога, конечно, помучает, ноги отекут, но разок можно. Если и малой радости себя лишить, уж лучше впрямь под гранит. Горка мятой с молоком и маслом картошки, приправленной лучком, сбоку ломтик селедки, простая еда. Зато со вкусом детства. Мама любила, и Верочка не отставала. Трескали за обе щеки. Вера Георгиевна цокнула языком, призывая песика на остатки пюре. Он понюхал и отвернулся. Она вздохнула. Избаловались мы на мясном, с собакой была на мы. День незаметно ушел в прошлое, как жизнь. Вера Георгиевна дважды зевнула и обрадовалась, может, удастся избежать бессонницы. Засеменила, теряя тапки, на ежевечерний тет-а-тет по телефону с Ириной Алексеевной. У той пошаливало сердце, и что-то неладное началось с почками. Рассеянно слушая душераздирающий рассказ о почечных коликах, Вера Георгиевна размышляла: а если бы они с ней махнулись мужьями? И неожиданно для себя прервала приятельницу. «Ответь-ка мне, Ирина, а чего вы с Максимом ждали, когда заперли нас в Блатхате? Что мы поутру проснемся и радостно выйдем к вам рука об руку?» Голос в трубке захлебнулся на полуслове. Ни разу не затрагивали они в разговорах щепетильную тему, а Вера вдруг нарушила табу. Ирина Алексеевна затаилась, соображая, не отключится ли без пожелания спокойной ночи, и приняла вызов. Никогда не понимала, зачем ты цеплялась за него. Думаешь, ты была бы с ним счастливее? С бабником? Он всегда возвращался ко мне. К тебе? Удивилась Вера Георгиевна. У тебя совесть есть законной жене такое говорить? Максим был моим, прежде чем ты стала его женой. Если б не твоя свекровь, он был бы моим. Не знала, что ты меня опередила. Верная Вера, с отчетливой ненавистью прошипела Ирина Алексеевна. Оба вы с Андреем праведников из себя корчили. Андрей совсем не прочь был изменить тебе со мной, усмехнулась Вера Георгиевна, но я его не любила. Ты вообще никого не любила. Ирина Алексеевна наконец-то отключилась. Поцапались, сообщила Вера Георгиевна внучкиному портрету на полке. Мужчин наших нет, а любовь бушует. Зря ты думаешь, что она после 40 заканчивается. Ничего она не заканчивается. Чувствуя себя виноватой перед Ириной Алексеевной, Вера Георгиевна и расстроилась, и в то же время была довольна своей маленькой местью. Никуда не денется старая перечница, завтра позвонит, и больше они не поссорятся. Осталось-то обеим. По телевизору показывали недовымершую рыбу Латимерию. Синее в белых пятнах доисторическое существо лениво шевелило толстым бахромчатым хвостом и рудиментарными ножками по бокам. Целокантообразные плавали в море, когда людей еще в помине не было. Исчезли сотни человеческих поколений с их бешеными страстями, а хладнокровные латимерии плавают себе. Из чего это Ирина Алексеевна воображает, что Вера никого не любила? У женщины должна быть одна любовь и один муж, строго сказала Вера Георгиевна собаке, чтобы самой в этом не сомневаться. И засомневалась. Не всем везет. Настоящая любовь — штука редкая, как целокант. Тугрик тявкнул. Наверное, подтвердил. Она помолилась, пусть хоть Женьке повезет. Решила с утра разобраться в бумагах, выбросит ненужные, сверху положит завещание внучке на квартиру и поставит шкатулку с документами на видное место в сервант. Бессонница подкатывала к горлу кислой селедочной изжогой. Жжет, болит. Значит, живое. Во всем можно найти положительную сторону. На всякий случай Вера Георгиевна снова помолилась о смерти для себя, легкой и в сознании. Надо успеть поговорить с Олегом, взять с него обещание не бросать жену и дочь, если только Мария сама не додумается уйти. Слово перед смертью. Каким бы ни был сын ветреником, дело надежное, уж мудрая ты свекровь точно все просчитала. Вера догадалась о данной Максимом клятве Раисе Павловне, когда сидела, полузадушенная им, прислонившись к стене ванной комнаты. Максим сдержал слово, презирал Веру, видеть ее не мог, а не бросил. Вздохнув, Вера Георгиевна осторожно повернулась на бок, стараясь меньше беспокоить желчный пузырь. Чертова селедка! Ведь зареклась в прошлый раз не брать. Скоро Максим встретит душу жены. Вот уж совсем не хотелось Вере Георгиевне лежать с ним всю оставшуюся вечность. С радостью уступила бы свое место Ирине Алексеевне. Жаль не прожить жизнь сначала. Повторите, пожалуйста. Вера бы все исправила. Таким хорошим был Андрей, у них бы все получилось. Не Порядин Андрей, а тот с птичьей фамилией, у которого списывала домашние задания по физике в 7 классе. Недалеко же уехал тогда паренек из поселка, жил в городе. Раньше б знать, да найти. Вера Георгиевна встрепенулась. Петухов. Вспомнила. Андрей Петухов. Где-то недавно встречалась ей эта фамилия.